Глава 11. Ход мыслей. Примечание. Песня «Шер» с альбома «Dark Lady». Также называется песня группы «Аха» с альбома «Hunting High and Low». Конец примечания. Дело даже не в том, что Арчи перешел границу. Он, кажется, даже не понял, что она есть. Невзирая на помидорные тренировки и педофила усмирения, мантра «Пусть он съедет» не покидала меня все лето. Он ленивая жопа, тунеядец, и каждый вечер припирается домой под датой. «Ну, он так заглушает боль разбитого сердца», — предположила Фиби, как всегда стараясь видеть в людях лучше. «Он только поддает, а не напивается, исключительно потому, что у него раньше кончаются деньги. Он мне сказал, что ему задерживают перевод из Австралии. Мы стояли в очереди на почте, пересылали корреспонденцию нашей бестрепетной матери». От нее редко было что-то слышно, если не считать открытки с объяснением, что она завербовалась в команду учебного парусника где-то на Вануату, помогает менее дееспособным членам экипажа в обмен на еще одни морские каникулы. «Девчонки, я обожаю корабельную жизнь. Бескрайние возможности для соленых острот», — писала она нам. 3 недели спустя прибыла следующая открытка. В ней сообщалось, что теперь мама наша моет слонов в тайском заказнике. «Всегда снимаетесь со слонами, и выглядишь гораздо стройнее, и морщины в глаза не бросаются», — советовала она. «Я не первую неделю содержу и кормлю этого человека, а он даже не пытается найти работу или записать свой альбом», — жаловалась я Фиби, пока очередь неторопливо сокращалась. «Он тут на днях сыграл в пабе, так на сцене было больше народу, чем в зале». «Ну, зато у него хорошо получается с Мерлином». «Ох, приливы, приливы». Сестра прислонилась к стене и начала лихорадочно себя обмахивать. «Уф, в 47 у меня своя персональная погода». Я выдала ей холодную бутылку минералки, и она приложила ее к взмокшему лбу. «Мне же не стоит надеяться, что ты его к себе возьмешь», — спросила я задумчиво. «Шутить изволишь», — ответила она, заливаясь свекольным румянцем. «В моем гормональном состоянии, да я его либо трахну, либо съем, либо убью». После короткого тайского ужина с сестрой я покатила домой, вся мобилизуясь к сражению. Пришло время обратиться к хозяину Матиллы и изгнать захватчика. Несколько трепеща, я сунула ключ в замок, погруженного во тьму дома. Обычно Мерлин в это время играл на воображаемой гитаре вместе с Арчи под Pink Floyd или Rolling Stones. Однако теперь стояла зловещая тишина и царила такая же темень. «Мерлин», — позвала я. Мой голос взвился на октаву, как у венских мальчиков-хористов. «Тссс», — последовало глухое сдавленное предостережение из гостиной. «И свет не включай». Я пошла по коридору Брайлем на голос. «Что тут у вас вообще такое? Пробки вылетели?» «Господи, ведь нет же поблизости ни одного рукастого», — досадливо процедила я. «Никакие не пробки». «А чего ты сидишь в потьмах тогда?» «Не хочу, чтобы соседи знали, что меня не пригласили на открытие нового зала славы рок-н-ролла». «Ты знаком с соседями?» «А то», — кивнул Арчи небрежно. «Я всегда соскакиваю с их гулянок до полуночи. Ну, чтобы они думали, будто мне с утра вставать рано, типа. Я типа над кое-чем работаю». «Соседи приглашают тебя на гулянки?» — переспросила я ошарашенно. «Да я и по именам-то всех этих мамашек не знаю. И между нами, отчего это ты ни над чем не работаешь?» Работа меня завораживает», — мечтательно проговорил Арчи. «Я могу, блин, часами на нее глазеть». «Именно», — отрезала я, кивнув на призрачную гору немытого у раковины и стопки пустых тарелок на столе. Начисто игнорируя нашу беседу, Мерлин тем временем самозабвенно копался в интернете со своего ноутбука, вероятно, зная мы нашу удачливость, взламывал один из секретных сайтов НАСА, за что его арестуют, экстрадируют и отправят в тюрьму особого режима на остаток его юродивой жизни. «Тяжелый труд не делает человека лучше, херня это все. Тяжелый труд убил миллионы людей, наш метод безделья». «Арчи, тебе сколько? 52, 3? Может, даже 56? Жизнь и репетиция, хотя с твоей-то профессией пара-тройка тебе бы не помешала». «Так я ж не то что бегаю отдельные работы, подруга. Просто чтобы пробиться на британскую сцену, нужно время». «Ага, и другим 3 миллионам тоже», — ответила я и включила свет, затапливая все вокруг жестким желтым неоном. От внезапной иллюминации Арчи сощурился. «Уж всяко лучше, чем вот так караоке гнать всю жизнь, как ты». «Арчи, я тебе все это говорю лишь потому, что ты ладишь с моим сыном, и я это ценю. Тебе надо придумать еще какую-нибудь стратегию игры, помимо той, в которой ты летишь частным самолетом, требуя, чтобы подавали только желтые смарти, розовых пуделей и Джек Дэниелс, потому что так не бывает. При производстве Джека Дэниелса не используется никаких животных продуктов, так-то? Это же, блин, оздоровительный напиток практически». Арчи сделал еще один мощный глоток и потянулся за солонкой, посыпать себе чипсы. «Не свисти в дудочку, Арчибальд, воздух тебе пригодится. Надуть себе следующую подругу. Тебе нужно найти работу, чтобы ты мог найти себе жилье. И вот еще что, хочешь совета?» В Англии считают вульгарным брать с собой на собеседование «холоди бутыльник». Я реквизировала его бутылку бурбона. «И подстригись, у тебя сейчас на голове ужин стервятника». «И что же за работу такую ты мне предлагаешь найти?» — спросил он, еще вальяжнее распластываясь по дивану. «Конторскую? Ну-ну. Галстук-петля, которую мужчина сам себе вяжет». «Да какую угодно. Драить козырьки над салатными стойками, наливать в баре». «Да ладно. Это что, достоверная гипотеза, что рок-звездам место за стойкой, блин? Да я за один альбом медальку получил». «Ну, в смысле, получил бы, если б солист из мохнатого пупа не заработал себе эмболию, выродок». Непонятно было, дурака он валяет или нет, но я на всякий случай сострадательно покачала головой. «Тебя могли наградить только на собачьей выставке, потому что ты животное». «Ну, разумеется, для тебя я вообще никто. Но поскольку никто не совершенен, ты уж прости меня, ладно?» Арчи фыркнул, после чего жалобно добавил. «Ради кузины Кимми дай мне дождаться прихода денег. Вы же дружили, когда были маленькие, а? Во, хочешь, я буду твоим чичизбеем? Отличная мысль, кстати. Особенно, когда ты в такой вот облегающей футболке и без лифчика. 5 человек в Лэмбете убиты торчащими негабаритными сосками», — серьезно выдал он чик и наповал. Раздраженная до бесконечности, я закуталась в кофту и произнесла ледяным тоном. «Да я себе лучше пломбы пассатижами повыдергиваю, чем подпущу тебя». «Детка, я такой вкусный, что ты еще и рецепт попросишь». Арчи, которого я опознавала исключительно в горизонтальной плоскости, вдруг поднялся и пантерой направился ко мне, гремя потертыми сапогами по деревянному полу. «Чего б тебе не сходить со мной выпить? Это как любовью заниматься. Когда хорошо, оно очень хорошо, а когда плохо, то даже еще лучше». «Не доходит до тебя никогда. Пусть мне лучше палаточные колышки в ноздри забьют». Арчи подогнул ногу, уперся подошвой в стену и смерил меня взглядом с головы до пят. «Давай-ка переоденься, выбери себе что-нибудь поуютнее. Это, у тебя ж такая отличная фигура. И вот без этого твоего кривого, циничного взгляда, типа все мужики козлы, как, блин, у всех одиноких мамаш, ты б даже за модель сошла». Я стремительно двинула к лестнице. «Слова, достойные подлинного быдла. Ты знаешь, что такое быдло, Арчи?» — бросила я через плечо. «Метод пропаганды воздержания от самой матери природы. Ты выезжаешь завтра, хоть Кимми, хоть не Кимми. Кровь, она, конечно, гуще воды, но не бурбона». Я взлетела наверх через 2 ступеньки, грохнула дверью в спальню и упала на кровать в полном изнеможении. С учетом работы, Мерлина и моего нежеланного гостя, я бы и впрямь выбрала себе что-нибудь поуютнее, желательно кому. На завтра еще до обеда я собрала разнообразные пожитки Арчи и выставила его гитару, комбик и рюкзак на крыльцо. Фиби прибыла для подкрепления тылов. Мужик-то да, топором рублен да не отесан. «Но есть что-то притягательное в таком вот ношеном лице», — шепотом размышляла Фиби, пока мы из-под тишка наблюдали, как Арчи пакует свои диски. «Ношеным. Это лицо давно пора пустить на тряпки». Арчи прибрел на кухню в точности с тем же видом, с каким вломился в мою жизнь. «Здоров, Фиби, слыхала дурные новости?» «Это ты про то, что Энн Уидди Кэм и Плейбой ударили по рукам», — предположила игривота. «Твоя сестра меня выгоняет», — печально сказал он. «Я б ей втолковал со всей душой, но вот с чем она будет, неведомо». Я с пантомимической театральностью закатила глаза. Я бы ответила, но вот незадача. Оставила все ядовитые замечания в другой сумке, прости. Арчи не обратил на меня внимания, склонился к сестриной руке и нежно поцеловал ее. «Рад был познакомиться, Фипс. Вот только Мерлина дождусь попрощаться». Я глянула на часы. «Что, серьезно, а надо? Он в Британском музее», — сказала я сестре. «Начал ездить туда каждую субботу. Будет дома в 4:30 ровно. Он невероятно пунктуален». На меня накатило облегчение. Через час-полтора оккупант покинет мою жизнь, и дальше, как уже было не раз, останемся лишь Мерлин и я. Только в 5:30 до меня дошло, что Мерлина еще нет. Я так увлеклась уборкой освободившейся комнаты, что не заметила, как пролетело время. Мерлин знал дорогу. Я провожала его 10 раз, не меньше, пока маршрут не выгравировался у него в мозгу. Когда ему исполнилось 16, я разрешила ему ездить одному. У него был мобильный. И деньги на такси, если вдруг что не так. Я ткнула в горячую клавишу, которой привязала его номер. Нет ответа. Позвонила в Британский музей и уговорила их вызвать его по громкой связи. Сообщила в полицию. Но дежурный в участке сказал, что они не разыскивают пропавших подростков как минимум неделю. Может, он сбежал? Как обстановка дома? От мысли, что мой доверчивый сын сейчас где-то в бесноватом мире, полном опасности и чужих людей, в желудке стало тяжело и кисло. В 18:30 я позвонила в транспортную полицию и рассказала им, что у моего сына Аспергер. Они предложили разослать его словесные портреты их сотрудникам на станциях, но в Лондоне это все равно, что искать пресловутую иголку в таком же сене. Паника уже колотилась у меня в груди мотыльком. Может, ему надавали по голове где-нибудь в заброшенном переулке. Может, его похитил очередной педофил. Может, он упал на пути. От отчаяния у меня жгло в горле. Арчи спросил, каким маршрутом Мерлин добирается до музея и отправился на поиски. В 7 вечера я села в машину и понеслась по местным лежачим полицейским к метро. Никаких следов моего сына. Я металась по улицам и, паркуясь прямо на проезжей части, врывалась во все любимые Мерлиновы норы, в пару кафе, в книжный магазин, в HMV на Оксфорд-стрит. Минуты ползли, а мое сердце лупило по ребрам. Я позвонила Фиби, которая дожидалась у нас дома. Вдруг Мерлин все же объявится. Никаких новостей. В 8 вечера я вырулила от музея к Британской библиотеке, туда он тоже частенько заглядывал. Город кишел людьми. Когда пошел дождь, прохожие заторопились, как пойманные мыши. Я гнала по улицам, дворники описывали лихорадочные дуги по стеклу, а потом, когда я резко глушила мотор, застревали на полдороги, как 2 задохнувшихся марафонца. Мечась между проворными автобусами, я вдыхала нефтяную отрыжку такси, протискивалась сквозь толпу, втекающую, вытекающую, из станции метро Кинг-Кросс. Мерлина не было. Я обыскала даже Сент-Панкрас. Мерлин как-то недавно сказал, что у этой станции все куда удачнее складывается, чем у Юстона. Я вернулась в машину и в полной растерянности и панике сделала несколько поворотов не туда и в итоге обрулила весь город. Здания втыкались в небо великанскими шприцами. В 21:45 я покинула блестящую игольницу центра Лондона и направилась в Лэмбет. Когда я добралась домой, нервы у меня скрежетали, как несмазанные дверные петли в заброшенном амбаре. Между припадками ливня я выскакивала на улицу и курсировала взад-вперед по тротуару. Не слышно ничего, кроме шелеста и плюханья воды в лужах под колесами проезжающих автомобилей. К 10:30 у меня в голове творился абсолютный кавардак. К 11:00 я была готова впервые за 10 лет позвонить Джереми. И тут показались Арчи с Мерлином. Я бросилась к сыну и прижала его к себе. «Все в порядке», — еле выговорила я. Я висла на нем, парализованная любовью. Хриплый, изможденный всхлип сорвался с моих губ. Страх, тревога и восторг боролись во мне за пальму эмоционального первенства. Наконец у меня в груди поднялась волна ярости. «Мерлин, где ты был? Почему ты не позвонил?» Мерлин расстроенно оттолкнул меня. Нервы у него тоже явно были на пределе. Он возбужденно замахал руками, словно дирижировал 5-й симфонией Бетховена. «Я облазил всю Рассел-сквер, каждое кафе, каждый книжный, каждый закоулок, а потом решил посмотреть на станции. Там его и нашел, сидел на платформе. Часов с 4 там и сидел», — объяснил Арчи, пока мы прятались в дом от дождя. «Зачем?» Я еще раз мысленно перебрала все возможные несчастья, какие могли с ним приключиться. В припадке остаточного ужаса я опять стиснула Мерлина. «Ну, Арчи поскреб небритый подбородок, вроде как из-за микробов в метро, и что-то еще про перемену пола. Я его привез на автобусе. Я вдруг понял, что если я сяду в поезд, то от микробов, которые в метро, у меня переменится пол», — проговорил, заикаясь, Мерлин, непроизвольно сцепляя пальцы. Он всегда так делал, если ему было плохо. «У меня с лица, наверное, сошла вся краска. Почему тогда ты не вышел из метро и не взял такси? А я все надеялся, что мне достанет мужество сесть в следующий поезд. Я пытался себя заставить, но перемена пола, но микробы...» И он снова впал в заламывание рук. Я взяла его за плечи и заглянула в его заполошенные глаза. «Мерлин, ты понимаешь, что это нелогично, правда? Так откуда мне знать, что этого не произойдет? В водопроводной воде ведь есть женские гормоны?» Арчи втащил рюкзак обратно в гостевую комнату, которую покинул сегодня с утра, переодеться в сухое. Мы с Мерлином пошли по кругу. Я пыталась втолковать ему несостоятельность предложенного им сценария, объясняя попутно про гены и хромосомы, и аргументируя, что, будь такое возможно, все пассажиры в поездах постоянно меняли бы пол. Но Мерлин пугался все сильнее. «А может, они и меняют? Может, ты уже бывала мужчиной?» — спросил он подозрительно. Вопросы так и носились шершнями у него над головой. Теперь во мне рос страх куда свирепее того, что я пережила только что, едва не потеряв Мерлина. Его умеренные беспокойства, похоже, превращались в нечто куда более серьезное. Вот оно начинается, погружение в пучины мрак. Он станет и дальше сходить в темные лабиринты ума, где его поджидают незримые демоны. Я погладила его по руке и своей рассудительностью попыталась развеять его ужас. Но Мерлин будто растворился в собственных муках. Я с жалостью вглядывалась в его лицо, а сама все говорила и говорила как можно спокойнее и тише. Но его лицо оставалось растерянным и озабоченным. Он лишь вздыхал содроганием и кривил губы, словно от боли. Все его беспокойства с ним были безотлучны, тени на его психическом рентгеновском снимке, и не было с ними никакого сладу. Болезнь его неизбывна, как звон в ушах, везде с ним, всегда. Мы с Мерлином могли бы кружить в этом разговоре до рассвета, если бы Арчи его не закоротил. Я взглянула на Арчи. Он стоял в дверях, вырядившись в старое запашное платье, модельное. Джереми подарил мне его много лет назад. Еще на Арчи была шляпа с цветами, по губам он мазнул помадой, волосатые ноги он как сумел засунул в мои черные шпильки без задников, и пятки свисали, как два шмата пармезана. Мы вытаращились на него, а он заскакал на стыренных у меня каблуках. «Ой, ты глянь», — произнес Арчи своим густым гнусавым говором. «Кажись, я зашел в поезд, у меня поменялся пол. Я прям чую себя женщиной». Он схватил гитару и запел песню «Шанай Твен», «Боже, я чувствую себя женщиной». А потом, виляя бедрами, перешел к Дилановской «Точно как женщина» и Элис Куперовой «Только женщины кровят». Я возрилась на Арчи в полном ступоре. «Как он может быть таким тупым? Он же запутает Мерлина еще больше». Но тут я заметила, Фиби-то катается со смеху, и Мерлин вместе с ней. Просто живот надрывает и не прикидывается. «Арчи и женщина? Это вряд ли», — гоготал мой сын. «По-моему, это совершенно безумная теория». И тут я тоже засмеялась. Со страстью облегчения я смеялась, пока не расплакалась. Ободренный успехом, Арчи спросил, можно ли ему распаковать вещи. «Ладно», — я смиренно пожала плечами, утирая слезы с глаз. «Бывают вещи и похуже, Арчи», — подумала я. «Но почему мне тогда показалось, что я собираюсь прихлопнуть муху у себя на лбу молотком?»